расположенные в меблированных комнатах в районе больших бульваров. Через 2 часа после опубликования объявлений на лестничной площадке уже собираются толпы людей, а к вечеру кандидаты растянутся до Привратницкой по всей лестнице. Посмотрите на эти лица, фигуры, и вы без труда определите в них совершенно новый социальный тип с достаточно четкими отличительными признаками. Это видно уже по одежде. Потрепанное, поношенное, на брюки кладутся на ночь под матрас, чтобы появились стрелки. Башмаки дырявые, но тщательно вычищены. Вместо зонтика зачастую плащ. Лица молодые, от 22 до 30 лет. Молодые, но очень усталые. В грустных глазах лишь изредка появляется иронический огонек. Думаешь, место постоянное? Уверен, что нет. Была бы твердая ставка, не появилось бы никакого объявления. Все они обошли уже 50 или 100 таких мест и не питают больше никаких иллюзий. Смотрят без любопытства. Они все одного поколения. Первого, кто выходит из конторы, спрашивает, что пылесосы? Нет, паста для чистки меди. Паста так паста. Они уже столько всего продавали, или вернее пробовали продавать. Залог 30 франков. Они уже знают, как все это делается. Снятый накануне конторе за столом, уставленным коробками с пастой, сидит мелкий торговец. Прекрасный товар. Будете расторопны, сможете делать 100 франков в день. Я даю вам 40% от продажной цены. А за эти вот образчики прошу залог всего лишь 30 франков. В следующий раз это могут быть щетки, патентованные кастрюли, консервные ножи или зажимы для галстуков. А знаете, почему у этих молодых людей такие тоненькие папки в руках? Потому что на всякий случай они захватили с собой дипломы. Я говорю на всякий случай, но кажется, они уже начинают понимать, что их дипломы никому здесь не нужны. Вон тот рыжий с такими пронзительными глазами. Это врач. А худой человек с густыми волосами, который нетерпеливо переступает с ноги на ногу за его спиной, защитил диссертацию по юриспруденции. В одном крупном городе я знал 25-летнего адвоката, который работает в конторе служащим и зарабатывает 500 франков в месяц. Весь день он подписывает конверты с проспектами фирмы. А еще наклеивает марки и достиг в этом деле небывалой сноровки. Один молодой врач предложил поработать у меня за еду и сигареты в качестве даже не секретаря-машинистки. Все отмечены одной и той же печатью, иронии и усталости, у всех истощенный вид, характерный для каждого, кто стоит в этих приемных. Я готов делать все, что угодно. Вы видите, как в маленьких кафе они пьют кофе со сливками. Другие, только что заработавшие 20 франков и понимающие, что бесполезно даже пытаться что-то предпринять, ведут бесконечные шахматные сражения в ожидании лучших времен. Вот когда кончится кризис, скажите же мне вы, те, кто посылал их учиться и даже платил им стипендию, что вы будете с ними делать? Знаете ли вы, например, сколько во Франции капитанов дальнего плавания и будущих капитанов, которым осталось дать последний экзамен. Все порты от Марселя до Ниццы и от Бордо до Гавра ими буквально заполнены. Они пытаются продавать все, что придется. Они ждут. Не говорю уж о бакалаврах, да что там, об учителях, которые безуспешно пытаются найти место переписчика. Им 22, 25, 30 лет. Некоторые женаты, ведь нынешняя молодежь женится рано.